Я кивнул. Мне нравится Алекс. Удобное имя. Распространено в Греции, Европе, Америке. Но не в Японии, ухмыльнулся гигант. Верно. Что ж, понимаю. У всех есть скелеты в шкафу. Нам сюда, он указал в дальнюю часть парка. Та отличалась от того, что я видел раньше. Вместо вымощенных гравием аллей и выстриженных деревьев, забор. Нет, даже живая стена из пахучей винной лозы, метра три в высоту. И что самое странное, я не видел входа, только сплошные растения. Мой небольшой зоопарк, с гордостью заявил Кастор. Подарок Диониса. Боги дарят вам подарки, боги не обделяют вниманием достойных, господин Алекс, отмахнулся мужчина. Прошу. Как только пурпурные робы коснулись живой стены, та расступилась. Разошлась в стороны, обнажая высокую арку из чистой лозы, которая с легким треском исчезла, стоило нам ступить внутрь. Я огляделся по сторонам. Джунгли. Вот первое слово, которое пришло мне в голову. Гигантские стволы с лианами на ветвях, выбивающиеся из земли толстые корни деревьев, слой мягкой зеленой травы до колен. Сад Диониса. Кастор широко распахнул руки, словно мать приветствуя дитя. Или... Тут в его живых карих глазах мелькнул загадочный блеск. Место охоты. Охоты, холодно повторил за ним Рью. Конечно. Вот, мужчина вернулся ко входу, только чтобы распахнуть одному ему известный тайник, и выудил на свет стальную винтовку. Это ваша. Я легко поймал оружие правой рукой и привычно передернул затвор. Охотничий карабин, калибр 7,62 Х51. Серьезная штука. Предназначена, чтобы бить крупную дичь на дальней дистанции. Вижу, оружие вам знакомо, довольно хмыкнул глава дома Рекс, что, в Японии тоже уважают охоту, не на зверей, господин Кастор, мы охотимся на йокаев, монстров, по-вашему, и что-то мне подсказывает, что вы об этом прекрасно знали, тот только простодушно развел руками, простите старику немного подозрительности, в наше время сложно понять, с кем имеешь дело, начинаем, голос звучал искренне, но я был уверен, что мужчина лжет, странный он. Конечно, я ожидал холода и надменности лорда Максвелла или легкой заинтересованности Антиопы, но это, словно добрый дядюшка, наконец выкроивший время на любимого племянника. И если это странно для меня, то, это странно для японского аристократа. Я упер приклад в землю. Мне рассказывали, что греки любят развлечься, но всему есть предел. Зачем я здесь? Кастор даже ухом не повел. На лице мужчины щеголяла улыбка ребенка, впервые дорвавшегося до любимой игрушки. Чистая, незамутненная радость. Гигант пригнулся и с винтовкой на изготовку направился вперед, в джунгли. Мне даже пришлось его окликнуть. Господин Кастор, терпение, юный друг, терпение, покровительственно махнул рукой он. К чему жизнь, если не наслаждаться маленькими радостями? Я переглянулся с Рью и тихо выдохнул. Представьте себе классический американский фильм про джунгли или сафари. Несколько туристов-идиотов и бывалый охотник продираются сквозь джунгли, пока обалдевшие звери крутят лапой в виска. Вот примерно так я себя и ощущал. Винтовка наперевес, спереди с гулким уханьем ломится вперед глава самого могучего в империи дома, а тыл прикрывает Рью. Самурай ступал тихо, практически беззвучно, поэтому наши с Кастором шаги напоминали слона в посудной лавке. Комедия, блин, кому сказать, не поверит. Крии, это мой, перехватил дуло моей винтовки мужчина. Не пристрелите, юноша. Крии, словно бы согласился огромный ястреб, круживший над нами с первой минуты в садах Диониса. Птица заложила крутой вираж и спикировала вниз, чтобы приземлиться прямо на вытянутую руку Кастора. Мой лучший охотник, мужчина потрепал птицу по серым с коричневым перьям. Лучше не найти во всей империи. Птица щелкнула острым клювом и наклонила голову в сторону. Крии, мне потребовалась ровно секунда, чтобы осознать, что звук шел не от ястреба. Птица на руке Кастора молчала и изучала меня, лишь изредка моргая яркими желтыми глазами. Звук шел сверху. Господин, осторожнее. Я резко вздернул винтовку вверх. Поздно. Первое стальное перо оставило на левой руке глубокий порез, а второе пробило бы грудь, если бы не Рью. Самурай одним движением выхватил катану и отбил снаряд в сторону. «Осторожнее, молодой человек!» – насмешливо бросил Кастор, прикладывая винтовку к плечу. «Так и умереть можно!» Я даже не повернулся в его сторону. Мой взгляд был прикован к трем огромным птицам, закладывающим круги над нашими головами. И с каждой секундой они спускались все ниже и ниже. Быстрый взгляд в сторону Кастора показал, что после первого выстрела, мимо между прочим, он отступил назад, к дереву и теперь выжидательно смотрел в мою сторону, словно ждал чего-то, например, символа. Я тихо выругался себе под нос. Нет, мне ничего не стоило прикончить пернатых тварей. Побочные особенности символа Ахиллеса, идеальное владение любым оружием, нужен лишь минимальный уровень. В случае винтовки, знаешь, как нажимать на спуск и вставлять патроны, и ты в шоколаде. Врубай символ, и любой снайпер обзавидуется твоим навыком. 3 выстрела, 3 трупа. Идеальное оружие. Именно поэтому я не мог им воспользоваться. Прикрой меня. Рью кивнул и занял выжидательную позицию прямо передо мной. Глаза сощурены, ноги легко согнуты, а лезвие катаны касается земли. Вжик. Еще одно разрезанное пополам перо падает на землю. За ним второе, третье. Кажется, проклятые птицы всерьез намеревались нас прикончить. Что ж, я выдохнул, закрыл левый глаз и резко вздернул винтовку вверх. Бэнк. Хороший выстрел, юноша, прокомментировал Кастор, когда одна из стимфалийских птиц с пронзительным клёкотом рухнула на землю. Пуля перебила ей крыло, а размашистый удар катаны по горлу прервал страдания. Крии, завидев смерть товарки, две остальных хищницы несколько опешили. Несколько взмахов могучих крыльев, и огромные птицы стремительно взметнулись в воздух, чтобы со злобным клёкотом улететь к востоку парка. Рью проводил их задумчивым взглядом и плавно убрал катану в ножны. «Кажется, это все, господин. Они ушли. Это ведь непростое оружие, верно?» Выступил из тени дерева Кастор. Его взгляд был буквально прикован к мечу на поясе Рью. «Артефакт, да, причем из самых древних». Он взволнованно хлопнул себя ладонями по коленям. «Неужто это знаменитый Кусанаги но Цуруги? Меч, скашивающий траву? Нет, не может быть. Тот под надежной охраной императора. Тогда, господин Кастор, я вышел вперед, переводя внимание на себя». Мужчина с трудом перевел на меня взгляд и скованно улыбнулся. «Прошу прощения, душа коллекционера, как только вижу что-то интересное, просто не могу пройти мимо. Вы что-то сказали, юноша?» «Сказал, что это было». Кастор Рекс пожал громадными плечами. «Охота, как я и говорил, разве нет?» На его губах мелькнула и пропала насмешливая улыбка. «Разве не этим вы занимались на родине, Алекс? Охотились на монстров? Мне хотелось дать ему в зубы, но я сдержался. Слабоват я еще тягаться с омегами». Глава дома Рекс перекинул винтовку неизвестно откуда вынырнувшему слуге и опустился на поваленный ствол дерева. «Но если охота вас не устраивает, то я готов перейти к делу. Рад это слышать». Я сел напротив, только с помощью опыта игры скрывая замешательство. Вся встреча, начиная с толпы даймонов и заканчивая этой идиотской и явно запланированной атакой птиц, выглядела странно, искусственно. Поэтому мне было сложно реагировать, выбрать верную линию поведения. И что-то мне начинает подсказывать, что именно этого он добивался. Итак, Кастор жизнерадостно потер руками. «Не буду ходить вокруг да около. Артемида и ее дом. Венанди, я слегка напрягся. Дом Кейт, хоть та и принадлежит к побочной семье, что дому Рекс от них нужно? Хранилище. 5-й этаж снизу, камера 24. Дайте угадаю. Нужно, чтобы я принес содержимое вам?» Кастор отрицательно покачал головой. «Нет, я хочу, чтобы ты его уничтожил». «Уничтожил?» Неожиданно. Я задумчиво постучал пальцами по бревну. «Что внутри?» «Вопросы, вопросы, вопросы». На лицо Кастора вернулась улыбка. «Я уважаю ваши секреты, уважайте и мои, юноша». «Плохой ответ. Если вы думаете о компенсации», — неверно истолковал мое молчание мужчина, — «то будьте уверены, дом Рекс всегда вознаграждает по заслугам. Как вам удобнее? Евро, доллары, может быть, золото?» «Золото — хороший вариант, но у меня есть один получше. Кто не рискует? Драгоценные камни, черной расцветки». Я буквально впился в его лицо, изучая каждый мускул, каждую скулу, чтобы ничего не заметить. Кастор Рекс прекрасно владел своим лицом, или ничего не знал, но это маловероятно. Глава дома Рекс задумчиво провел по волосам, подумал пару секунд, после чего широко улыбнулся и протянул ладонь вперед. «Договорились». Мальчик и его телохранитель покинули сад пару минут назад, но Кастор все еще остался на месте. Добродушное выражение испарилось с его лица, обнажив реальную натуру. Натуру опытного, хладнокровного и очень древнего монстра, который шел по головам всю свою жизнь. И теперь, когда от победы его отделял все один шаг, он не собирался сдаваться или отступать. Он возьмет, что его по праву, и никто его не остановит. Даже боги. Особенно боги. «Ты уверен?» — бросил Кастор в пустоту, не поворачивая головы, выглядела натурально. Справа раздался насмешливый клёкот, который через секунду перешел в обычный смех. Там, где секунду назад застыл ястреб с острым клювом, теперь стоял красивый молодой юноша с золотыми волосами. «Это потому, что ты смертный?» Аполлон выступил вперед и подставил лицо уходящему солнцу. «Это он, я уверен». Кастор поднял с земли разрезанное катаной перо и задумчиво повертел его в руках. «А маскировка? Язык? Одно из благословлений Аида? Скорее всего, это так важно? Возможно. Еще меня интересует, зачем мальчику понадобились камни Кроноса? И откуда у него символ воителя?» Бог света равнодушно пожал плечами. «Ты слишком много волнуешься, пастух. Скоро Адриан Лекс умрет. Моя сестра об этом позаботится. А ты займешь положенное тебе место. Во главе стада». Кастор кивнул. «Даже если у богини и были симпатии к юному полубогу, то они мало, что значили в большой игре. Артемида знала свое место и сделает, как положено». Из груди мужчины вырвался тяжелый вздох. Кастор задумался и с удивлением для себя осознал, что скучает по прошлым временам, когда Олимпийские игры было все лишь состязанием между детьми. Он покосился на застывшего рядом Аполлона. Когда-то состязание между детьми, а теперь настоящая бойня, битва между богами, где у каждого есть фаворит, каждый выбирает свою сторону. А что до дома Рекс? Дом Рекс сделает все, чтобы их выбор был верным. Как-никак, в этом и сила дома Рекс. Они всегда делали правильный выбор. Глава 4. Мужские советы. Ваш пропуск, пожалуйста. Пожалуйста. Хотя, Мэг внезапно замерла на месте и вытянула губы в трубочку. А что если у меня его нет? Меня бы арестовали, верно? Бросили в тюрьму, одну, слабую и беспомощную. Нет, госпожа, просто вас не пустят на церемонию. Как можно более вежливо ответил гвардеец и потянулся к пропуску. Но не тут-то было. Мэг уже убрала золотую карточку с личной печатью императора в карман. Затем эффектно взмахнула головой, отчего ее длинные розовые волосы разлетелись по плечам, вытянула вперед ладони и картинно, с придыханием воскликнула. «Тогда арестовывайте. Ради команды я готова на любые лишения». Молодой мужчина в строгой военной форме и автоматом на спине провел пальцами по усам и издал глубокий, тяжелый вдох. «Могу его понять. Бедолага уже пара часов стоит на 30-градусной жаре в полном боевом обмундировании. Пот заливает глаза, а черная форма липнет к коже. Он явно хотел поскорее свалить отсюда, ну или хотя бы глотнуть пару литров воды со льдом. Вот только все, что ему досталось, это работа контролера на входе, да сумасшедшая девица в прозрачной футболке и коротких джинсовых шортиках». Я бросил взгляд на выстроившуюся за нами очередь и легонько ткнул Мэг в бок. «Тебе еще долго? Еще одну минутку, Кэп», — хихикнула девушка и театрально дернула запястьями. «Бери меня, госпожа, никто не будет вас арестовывать», — сделал еще одну попытку военный. «Тюрьма положена только при...» Уф, зря он вообще заикнулся про тюрьму. Глаза Мэг победно блеснули, а сама девушка громким выдохом отпрянула в сторону, повернулась ко мне с ужасом в глазах, затрепетала и, как бы случайно, прижалась к моей груди. «Адриан, ты слышал? Тюрьма. Я была права. Меня забирают в тюрьму». Девушка наклонилась вперед, к моему лицу. Влажные губы коснулись мочки уха и стали медленно перебираться по коже вниз, к ключице. Мэг медленно выдохнула и прошептала, не отнимая губ: «Подыграй мне». «Что? Просто подыграй, КХМ, М», — неуверенно забормотал Рик, но Мэг сделала вид, что не слышит. Ее тонкие пальчики рванулись вперед, к моей рубашке. Первая пуговица сдалась быстро, вторая, третья. Через секунду я почувствовал, как ее ладонь, крохотная и удивительно прохладная, скользнула мне под рубашку и пошла ниже. По спине пробежали мурашки, а глазах зарябило. В нос ударил запах ее волос, земляника. Я ее обожаю, и девушка это знала. В голове отчетливо билась мысль, что это ненормально, что я никому не говорил. Но голос доносился глухо, словно издалека, и с каждой секундой звучал все тише и тише. Мэг запрокинула лицо, наши глаза встерлись. «Ты же не хочешь, чтобы меня забрали, верно?» — прошептала девушка, вставая на цыпочки. Ее губы, полные и удивительно мягкие, скользнули вперед, к моим. Против воли, я наклонился вперед, прикрыл глаза и аккуратно отстранил девушку в сторону. «Тюрьма, с кем не бывает. Пиши письма, отвечать не обещаю». Я глухо хмыкнул, с трудом приводя мысли в порядок, развернулся ко входу и протянул офицеру пропуск. «Вот мой, и мой», — улыбнулся Рик, доставая пластиковую карту из нагрудного кармана. Военный быстро проглядел документы и, пряча улыбку в усы, отступил в сторону. «Проходите, пожалуйста. Эй, а я!» Раздался возмущенный возглас розоволосой красотки, когда мы прошли за ограждение. «Адриан, поздно. Момент прошел. Я снова полностью себя контролировал и не собирался молчать. А ты в тюрьме, Саймон, идешь? Темноволосый парень поправил очки и неуверенно покосился на пыхтящую рядом девушку. «Я подожду, наверное, твое дело». Я быстро протолкнул Рика за ограждение и кивнул в сторону шатров вдалеке. «Идем». Парень удивленно наморщил лоб. «Мы не будем ждать остальных, ну, как тебе сказать?» Я покосился обратно на вход, где Мэг с ненавистью в глазах копалась в своей сумочке. Через пару секунд она бросила это занятие и принялась прощупывать карманы. Безрезультатно. «Где мой пропуск? Я же только что...» «Секунду. Адриан, прошу прощения, госпожа...» Гвардеец загородил проход рванувшей вперед девушке. «Нет пропуска, нет прохода. Да я же с ним...» Мэг возмущенно ткнула пальцем в мою спину. «Академия Диусвир, клуб Олимпиец. Адриан, скажи, что я с тобой. Нет пропуска, нет прохода», с довольной ухмылкой на все лицо повторил гвардеец. «Выйдите из очереди, госпожа, вы задерживаете остальных. Да ты хоть знаешь, из какого я дома? Убери руки. Думаю, остальные присоединятся позже», со смешком закончил я мысли и украдкой показал пропуск, который вытащил из кармана девушки, пока та меня обнимала. Рик уважительно кивнул. «Хорошая работа. А то ж, идем. У нас куча дела». Парень согласно сверкнул глазами и первым шагнул вперед, расталкивая толпу своими широкими плечами. Я спокойно последовал за ним. Народу здесь собралось немало, конечно, что неудивительно. Важный день, открытие Олимпийских игр. Агилей, а именно начальник безопасности, принял на себя обязанности по организации мероприятия, постарался на славу. Место было выбрано и обговорено заранее, огромное поле в получасе езды от Афин. Раньше открытие проводилось рядом с Олимпом, но со временем церемония поменялась. Мое мнение, важным шишкам из столицы было лень мотаться до Лариссы, ближайший крупный город к жилищу богов, вот и подобрали поле поближе. Вот только оборудовали они его своеобразно. Я ожидал, что увижу вертолетные площадки, десяток торговых центров с развлечениями на любой вкус и вообще кучу хай-тека, но нет, палатки. По гигантскому зеленому полю расположились сотни, если не тысячи шатров всех цветов и раскрасок, один пестрее другого. Продавцы, зазывалы, музыканты, все боролись за внимание проходящих мимо горожан. Но что интересно, без фанатизма. И я быстро понял почему. На моих глазах один сатир с хитрой рожей достал из-под прилавки электрический рупор. Так буквально через секунду к нему с суровыми лицами подошли ребята в форме и попросили на выход. Не слишком ли сурово? Я кивнул в сторону бедолаги, которому гвардейцы как раз выписывали штраф. И судя по вытянувшейся роже сатира, цифра там была приличная. Рик пожал плечами. Не особо. Он нарушил главное правило церемонии открытия. Это какое же? Я потер плечо, когда трехметровый минотавр едва не сшиб меня с ног хлестки ударом хвоста. Проявлять вежливость, сохранять традиции. В плане, никакой электроники и машин, высотки под запретом. Пища готовится прямо здесь. Рик кивком указал на жарившуюся на костре аппетитную тушу быка. Видишь, а то, ну теперь хотя бы понятно, с чего минотавр такой напряженный попался. Кому понравится, когда на твоих глазах лопают дальних родственников. Молодые люди, раздался из справа таинственный шепот. Вы не желаете? Нет, не желаем. Рик легко вывернулся из рук ухватившей его за край рубашки фигуры в плаще и подтолкнул меня вперед. Я даже не успел заметить, кто это был, только край глаза зацепился за фиолетовую шаль и старческую морщинистую руку. «Оракулы», — пояснил парень, когда мы вернулись на главную улицу. «Если, конечно, проход между десятком шатров вообще можно было назвать улицей, с ними шутки плохи». Я заинтересованно поднял бровь. «Мошенники, чаще всего», — ответил Рик, удивительно ловко лавируя между людьми. Но даже ему приходилось чуть ли не кричать, чтобы я мог нормально разобрать его голос во всей этой какофонии звуков праздника. Но иногда встречаются и реальные пророки. С ними еще хуже. Парень отвернулся, но я успел заметить, как его губы прошептали. Нет ничего хуже, чем знать свою судьбу. Мне хотелось переспросить, но я не стал. У каждого есть право на секреты. Тем более, что я прекрасно его понимал. Как-никак, сам изредка вспоминаю свою встречу с той старушкой-гадалкой. Как-никак, с двумя картами она угадала. Оставалась последняя. Дьявол. «Нет, спасибо, мне Мэг хватает». «Что, так плохо?» – улыбнулся блондин, и я осознал, что последнюю фразу сказал вслух. «Не любишь розоволосых?» Я только поморщился. «Если бы, проблема не в цвете волос или фигуре, тем более, что тут дочери Афродиты жаловаться было ни на что. Я и так постоянно слышу скрежет зубов каждый раз, когда наша красотка лезет ко мне обниматься. Особенно сейчас, когда на улице жара, и на Мэг кроме легкой и очень прозрачной футболки и порванных шортиков ничего нет. Проблема в другом, а в ее интенсивности, напоре, с которым девушка пыталась затащить меня там, посмотреть кино, выпить чашечку чая, ну или как там было в последний раз, выбрать нижнее белье. Нет, я ничего не имею против активных женщин. Черт, я только за. Девушки, вот как надо добиваться мужчин, они от этого балдеют. Вот только в этот раз, и особенно после того, как я перехватил ее звонок, когда мы красили стены клуба, ей был нужен не я, как таковой, ей было что-то нужно от меня, и пока я не узнаю, что именно, я и близко ее к себе не подпущу, особенно сейчас, когда Мэг буквально на шею мне вешалась, рука машинально скользнула вверх, к следам от помады, да, я бы сказал, что очень даже буквально вешалась на шею, приятно и неприятно, одновременно, чтобы со всем этим сделать, а когда ты проводишь ее до дома, там уже станет понятно, раздалось справа бормотание Рика. До меня дошло, что говорит он уже достаточно долго. Просто я не слушал, поглощенный в свои мысли. Так вот, тут наступает самый важный момент. Только главное, не спеши. Если видишь, что она отворачивается. Стоп, стоп, стоп. Я резко поднял руки вверх. Ты сейчас вообще о чем? То есть, в глазах Рика скользнуло удивление. Он даже огляделся по сторонам, чтобы понять, что я действительно обращаюсь к нему. Не помогло. Мой взгляд не оставлял сомнений, как и выгнутые дугой брови. Парень напряженно пожал плечами. «Ты хотел услышать мое мнение? Вот я. Решил дать мне пару советов? Ага, закончил за него я. Не надо, спасибо. Как-нибудь сам справлюсь. Не хочешь? Как хочешь». Рик спокойно отвернулся и шагнул обратно в толпу. Я последовал за ним, обалдело качая головой. «Дожили. 16-летний пацан учит меня общаться с девушками. Слышали бы это мои старые знакомые, их бы удар хватил». Я задумчиво покосился на спину парня, широкими плечами пробивающего нам путь к главному амфитеатру. С другой стороны, чему удивляться, мы с Риком не то чтобы хорошие друзья. Черт, нас даже приятелями назвать сложно. Я разбил ему лицо, вместе сыграли в волейбол да неудачно сходили за покупками. Вот и все общение. Да, я принял его в команду. Протянул руку, когда другие отвернулись, обещал помочь восстановить репутацию. Но, для него я все равно был школьником-неудачником, пусть и бывшим. Откуда у меня вообще опыт общения с девушками? Так что парень со своего матча-пьедестала решил надавать мне советов. От чистого сердца, между прочим. Неправильно я отреагировал, неправильно. Инициативу нужно ценить и поощрять. Даже такую. Извини, Рик, не хотел так резко. Да, я понимаю. Девушки, легко отшутился он. С ними никогда не бывает просто, так, не говори. Чем ближе мы приближались к главному амфитеатру, тем реже становилась толпа. Единственное каменное строение на всем поле словно отталкивало людей обратно своим холодным, монументальным видом. Если верить легендам и брошюре, которую мне на входе вручил предприимчивый пацан с хитрыми глазами, раньше на этом месте находился древний храм, из тех, что превозносил не одного конкретного бога, а всех сразу. Со временем от таких отказались, но само здание осталось. Шли эпохи, каменная громада дряхлела и разваливалась. До тех пор самых пор, пока церемонию открытия не перенесли, и у бывшего храма появилось новое предназначение – представлять юных героев перед богами. Вот и все, Рик остановился словно у невидимой черты. Дальше без меня, удачи. Постараемся без нее, я кивнул в сторону оставшихся позади шатров. Иди, я найду тебя сразу после. Блондин серьезно кивнул. Как скажешь, постараюсь к этому времени найти остальных. Я тихо хмыкнул. Остальных, это значит Мэг. И кому после этого нужно желать удачи? Мэгра Амара кипела. Ей потребовалось 20 минут. 20. Ей, дочери Афродиты, чтобы ее наконец пустили внутрь. Если бы об этом узнал старший брат или еще хуже отец. Нет, ему лучше не говорить. Чем меньше они знают, тем лучше. Мысли девушки переключились на Адриана. Не в первый раз за этот месяц, между прочим. Парень вызывал у нее разные чувства, те, в которых она не готова была признаться даже себе. Удивление, интерес и даже восхищение, и ненависть. Ненависть больше всего. Мэг отчаянно прикусила губу и стиснула изящные кулачки, так что острые ноготки впились в кожу. Выступила кровь, но девушка даже не дернулась. Ее переполняли эмоции, и боль на их фоне являлась лишь мелким недоразумением, не более. Тем более, что она привыкла к боли. Великий Олимп, сегодня ведь почти получилось. Еще бы совсем чуть-чуть, совсем немного. Девушка оборвала себя на середине мысли. Она не привыкла к отказам, но последний месяц ее многому научил. Там, где обычные мужчины падали у ее ног ради секунды внимания, Адриан сопротивлялся. Даже больше, предпочитал обращать внимание на эту выскочку, Кейт. Против воли Мэг улыбнулась. Хотя бы с волейболисткой все прошло без нареканий. Школьница на полном серьезе считает ее лучшей подругой и даже делиться готова делиться секретами дома. Только чтобы Мэг не променяла ее на кого-нибудь другого. Ну откуда берется такая наивность? Улыбка пропала с ее лица так же внезапно, как и появилась. Что-то изменилось. Девушке потребовалась ровно секунда, чтобы осознать, что голоса толпы вокруг, столько громкие и подавляющие мгновение назад затихли, ушли на второй фон. И Мэг прекрасно знала, что это значит. Глаза девушки скользнули вниз, к ладони, а если точнее к крошечному колечку в виде серебряной змейки с рубинами вместо глаза на указательном пальце. Работа настоящего мастера, легкая, прочная и с очень тонкой резьбой, так что можно было пересчитать каждую чешуйку на змеином теле. И сейчас, в лучах застывшего в зените солнца можно было подумать, что змея улыбается. И снова неудача. «Не думаешь шаше сдаться? У меня еще есть время», — хрипло прошептала девушка, не сводя испуганных глаз с кольца. «Еще есть время. Есть», — подтвердил все тот же шипящий голос. Только в этот раз в нем чувствовалась насмешка. «Но оно скоро истечит. И тогда с кем ты разговариваешь?» Мэг едва не подпрыгнула на месте, только чтобы резко обернуться и с шипением, не уступающим шипению кольца, наброситься на неожидавшего этого Саймона. «Ты специально, да, подкрался, чтобы меня напугать? Ты этого хочешь? Что?» Парень даже отшатнулся от напора. «Нет, я просто, просто, ты всегда просто». Мэг с трудом подавила эмоции и продолжила уже более спокойным тоном. «Что это? М-вино?» Саймон с удивлением уставился на бокал, который держал в руке. Парень на полном серьезе не понимал, что он сделал не так, он ведь так старался. «Неужели, девушке этого мало? Я знаю, что это вино», — продолжила Мэг, изо всех сил пытаясь удержать ускользающее терпение. Но когда на лице парня, наполовину скрытым длинными волосам, ничего не отобразилось, она не выдержала. «Красное вино, Саймон, а я просила белое». «Красное, белое, какая разница?» Пробурчал в ответ тот. У них не было другого. Мэг только вздохнула. «Я сделаю вид, что не слышала. Аристократ, который не разбирается в сортах вина, слышал бы тебя, отец». Она привалилась спиной к дереву и махнула рукой. «Будь душкой, принеси мне белое». «Но церемония уже начинается», — запротестовал Саймон, кивком показывая на спешащих вперед людей. «Да и нет у них». Брови Мэг резко скакнули вверх. «Да что-то это за день-то такой? И главное, почему? Неделя же только началась. Парень не то что протестовать, он и слова против сказать не должен. Тогда почему? Впрочем, неважно. Сейчас не до этого». Девушка легко оттолкнулась от ствола дерева, чтобы мягким кошачьим движением положить руки на плечи парня. Тот мгновенно сомлел и, даже не думая, потянулся вперед. «Интересно, а какой вкус у Адриана?» — подумала Мэг, когда их губы соприкоснулись. Поцелуй длился всего долю секунды, но этого хватило. Парень даже выпустил из руки бокал, который упал на землю и вдребезги разбился о выступающий из земли камень. Впрочем, Саймон даже не обратил внимания на потерю. Его глаза были сосредоточены только на Мэг и буквально-таки пожирали девушку взглядом. А теперь Мэг с легкой улыбкой щелкнула его по носу. «Иди и принеси мне мое вино. Уже бегу, солнышко». Дочь Афродиты проводила очень уж тщательно зажимающего штаны парня и легонько усмехнулась. «Может, пока Адриан и не поддался ее чарам, но это ничего, его время еще придет». «Время пришло», — спокойно заметил Антей, когда я ступил в холл внутри храма. Точнее, как в холл, скорее в комнату ожидания. Сам храм был построен в виде классического амфитеатра. Только там, где в том же Древнем Риме проводили кровавые бои, В древнем храме устраивали празднования, и нередко, не менее кровавые. Жертвоприношения никто не отменял. «Чье время?» – пробормотал я, устраиваясь на выточенной из камня скамье. «Холодное, блин, так сразу и не скажешь. Хотя после жары снаружи, только в радость. Не люблю тепло, если честно. Слишком привык к холодной температуре своей родины. Мое, твое, наших соперников». Зеленоглазый брюнет кивком указал на арку выхода. Через нее только что вышла высокая девушка с надменным лицом, только чтобы через секунду ее объявили уже на самой арене. Ирис Кайт, Академия Сциентия. Иногда балдею с ваших замашек, честно слово. Я облокотился руками о камень и с интересом посмотрел на парня. Вот к чему это все, а? Ты ведь не идиот, я знаю. Напугать решил, Антей смотрел на меня пару секунд, после чего пожал плечами и устроился напротив. Скучно. Это ты только что пришел? А я тут уже 20 минут сижу. Ну и дурак. Все это мероприятия, тягомотина, каких поискать. Например, вот сейчас, даже не церемония открытия, а так, ее начало. Представит капитанов перед ликом богов, ну или точнее их статуй, а потом зажгут костерок. Скукота. Кстати, я бы не прав, заметил Антей, выжидательно поглядывая на арку. Роман Салис, Академия Патистас. В плане, тогда, на приеме, пояснил он. Твоя речь, отлично вышла, гораздо лучше моей, уж точно веселее. Ты же понимаешь, что я не шутил, так, ты будешь бороться за серебро, золото, мое. Арка свернула зеленым и погасла. Антей неторопливо встал на ноги и отряхнулся, прежде чем кивнуть мне напоследок. И лицо у него абсолютно серьезное. Встретимся на играх, Адриан Лекс. Парень повернулся в сторону арки и шагнул вперед. На его голове молнией сверкнул символ Зевса, только чтобы уменьшить яркость и сползти вниз, потому что на его месте появился еще один, и еще, и еще, и еще, Зевс, Арис, Посейдон, Гефест, Деметра, Аполлон, Артемида. Шесть символов слились в один, и когда я уже подумал, что на этом представление закончилось, на голове Антея Рекс сверкнул еще один венок, последний, седьмой, невероятно яркий, словно слиток чистого золота, и потому удивительно знакомый. Золотой венок, символ Афины, глава 5, новое начало. Храм вздрогнул. По выполненным из черного мрамора колоннам заструился оранжевый свет. Наверх бурной рекой рвануло жаркое пламя, за которым послышалось монотонное пение. Жрецы один за другим выходили вперед, их глубокие раскатистые голоса сливались в один, а вместе с ними сливалось и пламя. Шар, а если точнее, яйцо. Огромное, раскаленное и удивительно яркое. Оно сверкало, буквально-таки искрилось на воздухе и громко шипело, словно костер, в который только что закинули вязанку дров. Хор жрецов прибавил в громкости, увеличил тональность, стал выше, бархатистее. Шар из чистого пламени завис на месте, чтобы через секунду подняться на метр вверх, затем еще на один, и еще, все выше и выше, пока наконец не завис над храмом на вроде второго солнца, только в разы горячее. Внезапно, крак, скорлупа треснула, нет, разлетелась на части дождем из раскаленных осколков, которые с омерзительным шипением один за другим падали на землю храма. Прошло мгновение, второе, третье, и вот, с зычным клекотом наружу вырвалась голова животного, нет, птицы, огромной огненной птицы, оранжево-красное оперение, бритвенно-острые клювом и зоркие глаза, абсолютно черные, словно угольки потухшего костра. Феникс, символ возрождения. Храм вздрогнул во второй раз. Пение жрецов затихло, а здание погрузилось в напряженное молчание. Все, кто был внутри и снаружи, ждали. Ждали, что же будет дальше. Крии. Птица задрала голову вверх, а из ее мощной глотки вырвался пронзительный клич. Затем, крак, громадные, не меньше 10 метров в размахе крылья распахнулись в стороны, разбив на части остатки скорлупы. Толчок когтистых лап, и огромная туша рванула вверх. Распорядители Олимпиады, главы команд, а также сотни и сотни людей, попавших на церемонию, замерли на месте, синхронно подняли глаза, без единого слова наблюдая, как огненный феникс с ревом устремился вверх, вверх, вверх, снова вверх. Мощные крылья несли существо прямо в небеса. Заложив крутой вираж, птица кувыркнулась в воздухе и с последним победным кличем исчезла из вида смертных. Вот только за ней наблюдали не только смертные. Вот и все, спокойно заметил Зевс, когда гигантская туша скрылась в черной воронке туч, заполнивших недавно синее небо. Судья занял положенное ему место. Он повернулся к застывшим на месте богам и церемонно поднял чащу из чистого золота над головой. «Внемлите мне, братья и сестры, Олимпийские игры официально открыты». 11 кубков взметнулись вверх. Цитиус, Алтиус, Фортиус. Как только с официальной частью было покончено, боги покинули террасу Олимпа и вернулись в главный зал, где быстро разбились на группки. По величественному храму один за другим прокатывались шепотки и негромкие разговоры. То тут, то там слышался раскатистый смех Диониса, который, впрочем, очень быстро сменился подозрительным бульканьем. На террасе осталась только Афина, хотя из толпы выделился стройный юноша и с плутовской улыбкой небрежно устроился рядом, привалившись спиной к парапету. «Феникс, значит, кто бы мог подумать, что старика потянет на спецэффекты? Что там было в прошлый раз? Большая змеюка?» Афина с трудом удержала улыбку. Гермес принципиально игнорировал формальный этикет, принятый на Олимпе еще в древние века, и старательно подражал сленгу современной молодежи. И чем больше вестник богов проводил в компании смертных, тем лучше у него получалось. Что ж, популярности это ему не прибавило. Большинство олимпийцев, которые и раньше-то относились к богу хитрости с явным предубеждением, теперь открыто его презирали. Но только не Афина. Даже наоборот, манеры юного бога приносили покровительнице мудрости немалое удовольствие, и она даже не пыталась это скрывать. Она сама мало чем отличалась. Как-никак, Гермес не единственный, кто предпочитал дома смертных зеленым склоном Олимпа. «Сестра, если мне не изменяется память, то это все же дракон», — повертев бокал в руках, припомнила богиня. «Но Феникс — отличный выбор. Одна империя сгорит в огне, а из ее пепла возник новая». Гермес иронично прикрыл один глаз и ухмыльнулся. «Прекрасная и могучая, которая учтет ошибки прошлой, с опытным лидером, который приведет ее в лучшее будущее. Таков план», — без тени улыбки ответила Афина. «Что ж», — бог хитрости поднял бокал, словно собрался произносить тост, и звонко чокнулся стеклом с сестрой. «Тогда за новое начало». Внезапно со стороны храма дохнуло зимним морозом, а по полу побежал белый иней. За спиной Гермеса раздался скрипучий старческий голос. «Осторожнее со словами, юный вестник. Кости глупцов, что желали изменить историю, устилают дорогу в Тартар. Пффф, ха-ха», — подавился Амброзий Гермес, только чтобы развернуться на пятках и с искренней улыбкой на лице всплеснуть руками. «Тетя, как я рад тебя видеть. Тебе что-то налить, или у тебя обед трезв?» «Замолкни», — Диметра оборвала его жестом руки. «Я не в настроении тебя слушать». Старческое лицо женщины устилали глубокие морщины, выдавая истинный возраст. Вот только, если смертные с течением времени лишь дряхлеют и сохнут, боги набирают силу. И Диметра, одна из самых древних богинь и старшая сестра Зевса, не только не утратила ни крупинки своей былой мощи, но еще и приобрела скверный характер. Холодные светло-голубые, словно две льдинки, глаза пригвоздили Гермеса к земле, а вытянутая в сторону костлявая рука не оставляла никаких сомнений. Богиня желала диалога, и юного бога в этом разговоре не значилось. Впрочем, юноша даже бровями не повел, только повернулся к сестре и прикрыл лицо рукой, словно собрался шептать. Голос при этом он не понизил. «Сестра, мне кажется, или мне тут не рады?» «Верное наблюдение», — с трудом удержала улыбку богиня. «Тебя явно не любит». Гермес скорчил грустную рожицу. «Но почему? Я ведь такой милашка». «Довольно». Диметра зло пристукнула башмаком, подняв в воздух вихрь из снежинок. «Не вынуждай меня повторять во второй раз, вор». «Понял, понял. Ухожу». Юноша сделал последний глоток и со звоном поставил его на стол. «Удачно пошептаться, девочки». Гермес подмигнул сестре напоследок, отвесил дурашливый поклон Диметре и, провожаемый ее хмурым взглядом, в развалочку отправился обратно в храм, чтобы тут же стащить кинжал с пояса Ариса и с глупым хихиканьем подбросить его Гефесту в сумку. Пара колких фраз, несколько тычков пальцем — и дело сделано. Можно развалиться на стуле и начинать принимать ставки на намечающийся мордобой. «Балабол и глупец», — скрипучим голосом пробормотала наблюдающая за ним Диметра и поджала старческие губы. «Еще вчера воровал у брата коров, а сегодня возомнил себя вторым Аристотелем. Ха, будь по-моему, духа бы этого мальчишки в совете не было». Афина дипломатично пожала плечами и отвернулась. Его взор бесцельно скользнул по белоснежным облакам, словно простыня, закрывающих Олимп от взора смертных. Решение принял отец. Уверена, у него были на то причины. «А да, дитя, саркастично заметила старуха и бросила косой взгляд на фигуру в белоснежном хитоне. У моего брата всегда есть причина, а то и две. Афина незаметно поморщилась. Не нужно было быть богиней мудрости, чтобы догадаться. Деметра подошла не случайно. Ей что-то было нужно, даже необходимо. Но спросить напрямую не самый лучший выход. Вежливость. Порядки Олимпа. Уважение к старшим. Старуха всегда может оскорбиться даже на такую мелочь, о ее мстительности до сих пор ходят легенды. Аид тому живой пример. Нет, тут нужно действовать аккуратнее, ждать первого хода, и лишь потом принимать решение. Собственно, поэтому Афина уже несколько минут слушала тираду тетки О. Да чего там только не было. Мужская глупость, падение нравов, упадок старого порядка. Пока наконец, жаль, конечно, мальчика. Как его зовут? Адриан, да, Адриан, сын Аида. Как бы невзначай пробормотала древняя богиня. Вот только от Афины не укрылся цепкий взгляд, с которым старуха впилась в ее лицо, наблюдая, изучая движение глаз, реакцию, которой не последовало. Афина даже не поморщилась, лишь слегка повернула голову в бок, изображая заинтересованность. А что с ним? Ну как же, дитя? Деланно изумилась Деметра. Мальчик остался совсем один, без поддержки. Трудно ему, небось, придется. Афина сделала вид, что поправляет сползшую лямку доспеха, а сама в это время с легкой улыбкой прикрыла глаза. Ясно, старая мошенница первой почуяла неладное, и теперь всеми силами хочет узнать, что за игру ведет любимица Зевса, и чем это грозит лично Деметре. Ожидаемо, неприятно, но все равно ожидаемо. Афина прекрасно понимала, что решение поддержать дома Рекс выглядит странно, особенно на фоне ее же идеи внести некую справедливость в Олимпийские игры. И потому ответ был подготовлен заранее. «Моя поддержка дорого стоит. Адриан не сделал ничего, чтобы ее заслужить». «Пока что», — быстро поправилась она, заметив вопрос в глазах Деметры. «А что до трудностей?» Афина безразлично пожала плечами. «Олимпийские игры — это соревнование команд. Ум и находчивость важнее грубой силы. Если в мальчике и правда течет моя кровь, что ж, пусть докажет это на арене, может и из него что-то и выйдет. А пока, тут богиня не удержалась от легкой улыбки, пока я делаю ставку на победителя». Древняя богиня не моргнула и глазом, но Афина прекрасно знала, что это лишь фасад, за которым скрывается зависть, гордость, алчность, отчаяние и злость, сон чувств, на которых можно и нужно было играть. Нужно было лишь подобрать правильный инструмент, и богиня прекрасно знала, какой выбрать. Страх. Времена, когда прекрасная и могучая Деметра стояла наравне со своими братьями, давно прошли. Ее почитали и даже любили, но, при всей ее силе, опыте и накопленной мощи у Деметры почти не было реальной власти. Мелкие башки постепенно забирали ее паству, великий дом развалился еще несколько столетий назад, а все ее попытки вернуть себе былое, будь то соблазнение Зевса и мир с Аидом, не принесли ничего, кроме разочарования. А с тех пор, как в совет олимпийцев приняли Гермеса, а место Гестии забрал себе Дионис, старушка на полном серьезе опасалась, что будет следующий. Для бога, особенно ее уровня, нет ничего страшнее забвения. Так что Деметра будет биться до конца, чтобы удержать старый порядок и свое место в нем, а значит, от нее придется избавиться. Но это потом. Сперва ее нужно использовать. Я думаю, мы похожи, великая мать. Афина уважительно склонила голову. Что у нас много общего, больше, чем они думают. Кивок в сторону остальных. Деметра прищурила глаза от удовольствия, смакуя обращение. «Великая мать, давно меня так не называли, с тех пор как пал мой дом, дома рушатся и возвращаются, а вы все еще здесь». Старая богиня сощурила глаза и медленно кивнула. «Думаю, ты правда, дитя, у нас действительно может найтись что-то общее, нам следует это обсудить, бесспорно, но не здесь», согласно наклонила голову Деметра. «Не здесь». Древняя богиня кивком дала понять, что разговор окончен, и скользнула обратно в храм. Серебряная шуба на плечах, шлейф их снежинок за спиной, и холодные, спокойные глаза. Деметра получила свое подтверждение и теперь обдумывала следующий шаг. Что ж, пусть тешится. Взгляд Афины скользнул по оставленному Гермесом бокалу. Тот был практически пуст, и лишь на самом донышке плескались жалкие остатки терпкой алой жидкости. Богиня элегантно ухватила стекло кончиками пальцем, подняла бокал повыше и отсалютовала, не спуская глаз с веселящихся в храме богов. за новое начало, и кровавый конец. Сколько, сколько? Лицо Илая удивленно вытянулось. Считай Афину, 7. Брат только обалдело покачал головой. Новость буквально-таки выбила его из колеи. Никогда раньше боги не одаряли своим вниманием простых участников игр. Пусть он хоть трижды капитан, а тут не один, не два, а сразу 7. Просто, охренеть, емко подытожил Илай и задумчиво почесал затылок. И что мы будем делать? Я пожал плечами. Для начала, найдем остальных. Поражаюсь твоему спокойствию. Я бы точно психовал. С другой стороны, тут Элоиз довольно потянулся. Это все же твоя головная боль, а я так, в запасе. Чистая правда. Кстати, Илай действительно значился главным и единственным запасным нашего клуба и радостно напоминал мне об этом факте чуть ли не каждый день. Причина, да их несколько. Просьба Гордиана, который хотел запихнуть в команду как можно больше аристократов до Малекс. Правила Олимпиады, в которых значилось, что в запасе должен сидеть хотя бы один человек. Но это вся так, мелочи. Отца я мог смело игнорировать, а правила обойти. Зря что ли выступал на приеме императора? Нет, главная причина – сам Илай. Не то чтобы парень жаждал участвовать, нет. Просто ему, как запасному, полагался пропуск на все мероприятия. Открытие игр, место в первом ряду, зеленая травка Олимпа. Одно удовольствие. Ему приятно, а мне не сложно. Этакая награда превращения здания клуба из старого сарая в новомодный спортивный центр. Ну что, Илай заглянул мне через плечо. Где они? Рик говорит, восточного входа. Мэг потянула в театр, и в ближайшие полчаса ее ни оттуда не вырвать. Дай угадаю. Саймон с ней. А ты сомневался? Мы одновременно хмыкнули. Ну еще бы. Последнее время парень от нее ни на шаг не отходил, словно очарованный. Этакая смесь обожателя и личного раба. Я честно хотел вытащить парня из френд-зоны еще месяц назад, но тут вмешался Марк. Классрук и наш личный тренер для Олимпиады не сказал ни слова. Просто ткнул пальцем в файл, в который он ежедневно записывал наши показатели. По абсолютным лидировал я. Ну еще бы, после 2 месяцев мучения Ахиллесом. А вот по относительным. Скажем так, мотивацией Саймон перебивал всех нас вместе взятых. «Будем искать Кейт», — предложил брат, когда мы проскользнули через ряд палаток на главную улицу. Я отрицательно покачал головой, убирая телефон в карман. Не отвечает. Рику тоже. Так что нет смысла. Ну да, согласно кивнул Элой, оглядываясь по сторонам. Фиг мы ее тут найдем. Это уж точно. Казалось бы, прошло всего полчаса, а количество народу будто бы удвоилось. Хотя, с другой стороны, чему тут удивляться? Официальная часть закончена, время праздновать. Первое за мой счет, взревел волосатый мужик из бара напротив и поднял наполненный пивом стакан в воздух. Наливаем всем. Е-е-е. Радостно взревели окружающие и толпой ломанулись вперед, едва не сбив нас с ног. Халява. Вот уроды, буркнул Элой, болезненно потирая руку. Расстрелял бы каждого первого. Я с ухмылкой приобнял его за плечо. Вот теперь ты говоришь, как настоящий аристократ. Отец бы тобой гордился. Давай, Элой, убьем их всех. Обязательно, рассмеялся брат, легко выворачиваясь из захвата. Весь мир в труху. Но потом, и не здесь, он кивнул в сторону 2 молодых парней, что тащились вместе с нами от храма. До этого они презрительно отворачивались от потрепанных прохожих, но сейчас, когда до них донеслись первые звуки пенного пива, парни быстро переглянулись и с радостным гиканьем рванули занимать места. Халява же, забавное зрелище, как и вся церемония. Обычно же как, аристократы празднуют отдельно, простые работяги – отдельно. Пусть сейчас, когда в империи рождается все больше белых из простых семей, сословная граница стирается, но она все еще ой как видна. Но вот такие праздники – редкое исключение. Сюда же пускают всех, кто хоть как-то связан с Олимпиадой, от тренеров до спонсоров. А это просто куча людей самого разного положения, статуса и дохода. И все пришли хорошо провести время. Этакое единение народа Греции, что ли? Все равны перед богами и все в таком духе. Ну и последние месяцы нестабильности в империи сказались, как же без этого? Всем нужно выпустить пар, немного расслабиться. А что может быть лучше, чем хорошая выпивка в плохой компании? Так что, пока мы шли от храма до главной улицы, чего мы только не видели, и хохочущую аристократку верхом на кентавре, и менеджера-аналитика, который резался в покер с вышибалой, кидая карты на перевернутый бочонок из-под вина, и учителя Маркелла, который готовился прирезать какую-то рыжеволосую красотку на потеху толпы. Стоп, что? Я резко застыл на месте и с изумлением протер глаза. Нет, все верно. Слева от нас, прямо через дорогу стоял наш классрук. Ну как стоял? Здоровенный блондин в куртке-косухе занес над головой метальный нож и готовился запустить его в застывшую у мишени женщину, метрах в семи от себя. Причем, судя по трем ножам над головой девушки, получается у него не очень. Сладкая парочка даже умудрилась собрать вокруг себя небольшую толпу, которая вовсю скандировала: «Кидай, кидай». А одна невысокая девушка лет 17 с яркими огненными волосами даже залезла на забор и вовсю давала совету, куда именно стоит целить. Нахмурился стоящий рядом Элой. «Это же, угу, он самый». Парень покачал головой. «Да не, я не про твоего чокнутого учителя. Я про нее», он кивнул в сторону сидящей на заборе девушки. «Я ее уже видел, у храма. Она выходила сразу перед тобой. Помнишь, я повнимательнее вгляделся в лицо. Опа, Айлай-то прав. Это же, как ее там звали? Ирис Кайт, школа Сциентия. Она тоже из капитанов. Ну надо же, не удивлен, что я ее не признал. Тогда, в храме, от нее буквально сквозило спокойствием и надменностью, а сейчас на ее лице не было ничего, кроме радости. Что сказать, второе ей шло гораздо больше. Бац, у-у-у, недовольно взвыла толпа. В голову кидай», радостно крикнула Ирис, когда нож со пронзительным свистом врезался в сантиметре от бедра жертвы. «Тогда не увернется. Ну что, мужик, хочешь поздороваться?» Верно угадал мои намерения Элла и легонько ткнул меня в бок. «Девчонка явно чокнутая. Ты таких любишь». Бац. «У-у-у, косой, а еще говорил чемпион. Тебе не стыдно? Да ты издеваешься», ругнулся Марк, когда женщина легким движением руки поймала кинжал прямо у своего глаза. «В который раз уже? У тебя две медали, у меня три», очаровательно улыбнулась та и, выдернув ножи из мишени, подняла их над головой. «Ну что, кто следующий?» «Я». Ирис спрыгнула с забора вниз и первой рванула вперед, выхватила ножи из руки женщины, заняла позицию и кровожадно улыбнулась. «Готово, мам, кидай, крошка». Бац. «У-у-у, почти. Знаешь, что?» Я медленно повернулся к застывшему с открытым ртом Элою и покачал головой. «Как-нибудь в другой раз». «Не, не возражаю». Мы развернулись на месте и осторожно, чтобы нас никто не заметил, вернулись обратно. Внезапно, телефон у меня в кармане резко завибрировал, а по улице разнеслась знакомая мелодия. «Мастер скрытности», фыркнул Элой, выдергивая меня в сторону. «Кто это?» «Кейт, дай мне пару минут». Я нажал на прием и поднес трубку к уху. Из динамика раздался знакомый голос, автоматически вызвавший улыбку на моем лице. Но с каждой минутой, с каждым сказанным словом моя улыбка менялась, увидала, пока не исчезла окончательно. «Что? Что-то не так?» – удивился Элой, когда я с пустым лицом убрал трубку в карман. Наши глаза встретились, удивленные с его стороны и ледяные разочарованные с моей. Но я все же выдавил из себя улыбку и хлопнул брата по плечу. «Что ж, Элой, добро пожаловать в основной состав». Глава 6. Дыра в стене. 8 вечера. Дорога к поместью дома Саммерс. Я задумчиво крутанул в ладони тяжелый телефон последней модели и выдохнул сквозь зубы. Из головы все никак не выходил звонок. Той самый звонок. «Кейт, Кейт, Кейт, вот от кого, как от тебя я такой подлянки не ожидал». Внезапно мобильник на коленях ожил и резко завибрировал. Один косой взгляд на матовый экран. «Гардиан, ну кто же еще? Хочет убедиться, что все в порядке. Манипулятор хренов». Первой мыслью было послать отца куда подальше, бросить трубку или просто проигнорировать, дескать занят был. Вот только это попахивало ребячеством. Да и без вмешательства главы дома Лекс я бы точно не получил нужное приглашение. По крайней мере, так быстро. Так что, я взял телефон в руки и плавно поднес к уху. «Да, в следующий раз отвечай быстрее», поприветствовал меня ледяной голос. «Ты уже приехал?» Губы сами собой растянулись в кривой ухмылке. «Ай да, батя, ничто так не поднимает мораль, как наши добрые семейные отношения». Я откинул голову на мягкую спинку сиденья и закрыл глаза. «Адриан, здесь, пап, и тоже рад тебя слышать». Гардиан не ответил, просто спокойно ждал, когда я перейду к делу. Впрочем, у меня тоже не было особого настроения тратить время на болтовню, так что, я раскрыл один глаз и нехотя повернул голову в сторону окна лимузина. Что сказать, темно. Я открыл второй глаз и поближе всмотрелся в прозрачное стекло, за которым открывались яркие фонари улицы. Очень знакомые улицы очень знакомого района, Каланаки. Тут испокон веков проживала городская элита, и ситуация не изменилась по сей день. Двухэтажные или трехэтажные виллы нависали с обеих сторон дороги, спереди расстилался тщательно охраняемый парк с выстриженными кустарниками, а редкие прохожие в темных костюмах, если и встречались, то не обращали на серебряный лимузин никакого внимания. У них каждого по три таких дома в гараже стоят. Короче, классический богатый район Афин. Нам еще, я быстро прикинул, 2 минуты. Что, решил дать последнее наставление. Избавь меня от своих шуток, Адриан, резко отрезал отец. Сегодня ты представляешь семью Лекс, всю семью, а ты, ее наследник. И за каждую ошибку, каждую неверную фразу или глупую шутку отвечать всему дому. Там что думай, прежде чем открывать рот. Он немного помедлил, и не давая обещаний, которых не сможешь сдержать. Запомню, посерьезнел я, что-нибудь еще, да, будь предельно аккуратен. Я нахмурился. Это что, забота о сыне? Да нет, Гардиан не растрачивается на подобные мелочи. Тут что-то другое. Пусть тебя не обманывает их ложная скромность, пояснил отец. Саммерс третий род в доме. После Аркумы и самих Венанди, конечно, но так было не всегда. Я кивнул. Знаю, когда-то дом принадлежал им. Так себе новость, если честно. Тут же как, дом Артемиды в первую очередь занимался животноводством, обеспечивая мясом практически всю империю. А род Венанди как раз специализировался на хай-энд маркете, где и лежит основная прибыль. Лучшие отели, курорты, даже императорский дворец. Неудивительно, что лет 200 назад эти ребята собрались с духом, скинули Саммерсов с пьедестала и сами залезли наверх. Деньги решают все. Так что теперь родителям Кейт оставалось только разводить гусей, причем без шуток, Саммерс занимались в основном птицефермами, и жить достижениями прошлого. Ну или точнее как, это была официальная версия. Что главы рода Саммерс хотели на самом деле, без понятия. Судя по тому, как Кейт старательно избегала темы родителей и ни разу не пригласила меня в гости, что-то с этими ребятами явно не чисто. Прямо под поместьем Саммерс располагается вход в подземелье, продолжил говорить Гардиан. Остаток былых времен, когда они еще пользовались доверием богов. На данный момент Венанди используют его в качестве основного хранилища всего дома. Странное, конечно, решение со стороны местного главы. Доверить самые важные ресурсы политическому противнику. Хотя, может, ему просто было лень переезжать. Основная резиденция дома Артемиды вообще в Риме, так что, почему нет? Есть, конечно, второй вариант. Интереснее. Возможно, и домик, и Саммерсы идут в комплекте. И если новый глава хочет использовать местный сейф, то у него просто нет выбора, кроме как терпеть. Адриан, вырвал меня из мыслей холодный голос отца. Ты меня услышал? Да-да, большое подземелье, главное хранилище, очень много денег. Я задумчиво постучал пальцем по стеклу. И что это значит лично для меня? Это значит, если ты планируешь нарушить закон. Я, нарушить закон? Не слишком ли перебрал с возмущением, надо спросить. Я повернул голову вправо и кивнул сперва ухмыляющийся Тали с ноутбуком на коленях, а затем Рью с Тайгером. Все трое пожали плечами. Ну, значит, нормально, не перебрал. Я расплылся в широкой улыбке. Да никогда. Отец юмора не оценил. Скорее наоборот, его голос упал на несколько тонов ниже и теперь был способен заморозить небольшое такое озерцо. А еще в нем отчетливо звучало раздражение, что для Гардиана большая редкость. Он обычно спокойный малый, обычно. Слушай внимательно, рявкнул мужчина. Не знаю, зачем тебе нужно приглашение в их дом, но для твоего же блага, хорошо бы, чтобы оно того стоило. Мы не можем совершать ошибок. Не сейчас, когда дом Лекс так близко к финишной черте, мысленно закончил за него мысль я. А ты почти уселся задницей на трон, избавив меня от необходимости переживать за дом Лекс. Боже, как же все это надоело. Правда, фраза вышла слишком длинной, поэтому я ограничился простым кивком. Знаю, отлично. Телефон пискнул последний раз и затих. Я, не торопясь, убрал его во внутренний карман белоснежного пиджака, который подготовил специально для этой встречи. Поправил рубиновый галстук на шее, вытянул руки в стороны и хорошенько потянулся. Еще немного, еще совсем немного, и я узнаю ответ. Узнаю, почему моя лучшая подруга без предупреждения оставила школу и клуб, и почему она больше не отвечает на мои звонки. Она что, номер сменила? Или может ей кто-то угрожает? Тогда, тут я замер на середине мысли и против воли усмехнулся. Боже, хорошо, что меня никто не слышит. Звучит так, будто меня девушка бросила, а я теперь не могу найти себе места, пока не узнаю из-за чего. Хотя, я задумчиво почесал подбородок. Если так подумать, так оно и есть. В каком-то смысле, меня реально кинули. Обидно, черт. Босс, раздался спереди гулкий бас Семена. Ну мы это, подъезжаем вроде. Нам надо что-то показывать или эту гули сами сообразят. Что да как, лица Тайгера и Рью одновременно скривились, словно вояки проглотили по лимону каждый. А вот Тали, наоборот, тихо прыснула в кулачок и с легким восторгом уставилась на лихо крутящего рулем парня. Что ж, правильно говорят, простота залог успеха. Ну или путь к сердцу одной конкретной Нереиды, если я хоть что-то понимаю в женщинах. Босс, все в порядке, Семен, нам откроют. Я оказался прав. Как только лимузин, скрипя шинами по грунту, подкатил к окруженному серым забором зданию, как спереди послышался громкий скрип. На свет показалась роскошная чугунная арка с украшениями в виде мертвых животных, а затем тяжелые железные ворота. Второй скрип, створки медленно распахнулись, пропуская нас внутрь. «Темновато», — хмыкнул Семен, вглядываясь вперед через переднее стекло. «Ты хотел сказать, жутковато», — поддакнула Талия и с интересом высунула голову наружу. «А домик вообще, как из фильмов ужасов».